ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 51 глава, 19 текст, 35. Перевод. Только чтобы доставить удовольствие своим великим двоюродным братьям, Господь Кришна, Личность Бога, который очень дорог сыновьям царя Панду, отнесся ко мне так, как будто я один из них. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Чистый преданный, служащий только Господу, оказывает гораздо большую услугу своей семье, чем те, кто привязан к иллюзорным семейным делам. Как правило, люди привязаны к семье, и семейные привязанности являются той силой, которая приводит в движение экономику человеческого общества. Такие заблудшие люди не понимают, что самую большую услугу своей семье можно оказать, став преданным Господу. Господь берет под особое покровительство членов семьи и потомков преданного, даже если сами они не преданные. Махараджа Прахлада был великим преданным Господа, но его отец Хираньякашипу был великим атеистом и заклятым врагом Господа. Но, несмотря на все это, Хираньякашипу было даровано освобождение, так как он был отцом Махараджи Прахлады. Господь так добр, что всячески защищает членов семьи своего преданного. Поэтому преданному не стоит беспокоиться о своей семье, даже если он покидает ее ради преданного служения. Махараджа Юдхиштхира и его братья были сыновьями Кунти, тетки Господа Кришны по отцу. И Махараджа Парикшит признает, что покровительство Господа Кришны оказано ему потому, что он единственный внук великих пандавов. Я прочитаю еще следующий текст. Аньята те вьякта гатер даршанам накатам нринам нитарам мриямананам самсидасьяваниясахам. Разве иначе он, не вдохновленный Господом Кришной, ты бы мог по своей воле появиться здесь, ты, кто странствует повсюду, неузнанный простыми людьми и недоступный моему взору, взору человека, находящегося на пороге смерти? Комментарий. Великого мудреца Шукадеву Госвами, несомненно, вдохновил Господь Кришна, и он по своей воле появился перед Махараджи Парикшитом, великим преданным Господа, только чтобы передать ему наставление Шримад Бхагаватам. По милости духовного учителя и личности Бога можно постичь самую суть преданного служения Господу. Духовный учитель – это проявленный представитель Господа, который призван помочь человеку достичь высшей цели. Тот, кто не уполномочен Господом, не может стать духовным учителем. Шрила Шукадева Госвами – полномочный духовный учитель, поэтому Господь вдохновил его, чтобы он появился перед Махараджи Парикшитом и передал ему наставление Шримад Бхагаватам. Человек может достичь высшей цели жизни и возвратиться к Богу, если Господь по своей милости пошлет ему своего истинного представителя. Как только преданный Господа встречает истинного представителя Господа, возвращение к Богу после оставления нынешнего тела ему гарантировано. Однако это еще зависит от искренности самого преданного. Господь пребывает в сердце каждого живого существа и прекрасно знает обо всех его действиях. Как только Господь обнаруживает, что данная душа жаждет вернуться к Богу, Он сразу же посылает к ней своего истинного представителя. Таким образом, своему чистому преданному Господь гарантирует возвращение к Богу. Подводя итог, можно сказать, что получить помощь от истинного духовного учителя значит получить помощь непосредственно от самого Господа. Апиме Бхагаван Притах Кришна Спанду Сута Прияха Пай Трисвасая Притяртам Тадготрасья Табандаваха. Только чтобы доставить удовольствие своим великим двоюродным братьям, Господь Кришна, Личность Бога, который очень дорог сыновьям царя Панду, отнесся ко мне так, как будто я один из них. Разве иначе, не вдохновленный Господом Кришной, ты бы мог по своей воле появиться здесь? Ты, кто странствует повсюду, неузнанный простыми людьми и недоступный моему взору, взору человека, находящегося на пороге смерти. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая чакшурун милитам вина тасмай шри гураве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бутале шри мата рикеша свами тинамне арикеша маланде прапупада сумета сам нана паша шрута данам дайте адеша таранам. Итак, мы стремительно приближаемся к концу первой песни. Осталось всего несколько стихов, которые произнесет Махараджа Парикшит. И в этих стихах он прославляет Шукадеву Госвами, говоря, что по милости Верховного Господа. Благодаря тому, что Кришна проявил ко мне свою милость, ты появился передо мной. И в первом стихе он объясняет, почему Кришна проявил эту милость. Он говорит, сам я ничего собой не представляю. Сам я всего лишь ничтожная джива, заброшенная куда-то сюда, в океан материального мира. Я ничего не представляю собой. Но так как мои родственники, мои деды были великими преданными Кришны, Кришна проявил милость ко мне, и поэтому ты появился сейчас передо мной. И Шрила Прабхупада объясняет в первом комментарии, что самое большое благо, которое человек может принести своей семье, это стать преданным Господа. Если человек становится преданным Господа, то он приносит истинное благо своей семье. Потому что все остальные блага, которые мы можем принести своей семье, даже если мы будем в поте лица своего трудиться, они в конце концов кончатся. У них есть начало и у них есть конец. Рано или поздно нам придется умереть, и тогда мы оставим все эти блага сзади себя, за собой. Как... Anyway, не буду говорить. Но если человек станет преданным Господу, то тогда в момент смерти он может принести... Когда смерть подойдет, вот это самое последнее испытание, которое нам придется испытать всем, через которое нам придется пройти всем, то тогда человек, с которым общался такой преданный, он сможет вспомнить о Кришне. Как Шрила Прабхупада в шестой песне Шримад-Бхагаватам, он с очень большой гордостью в одном из комментариев рассказывает, что это положение о том, что человек приносит благо своим родственникам, было доказано на практике. Он рассказывает случай про одного из своих учеников. У этого ученика была мать, и эта мать была, как большинство матерей этого мира, атеисткой в Америке. Соответственно, она отвергла своего сына, когда сын стал преданным. Она все время над ним смеялась. И она не была очень против него, но она постоянно смеялась над ним и говорила, глупостями ты всякими занимаешься. И потом, в конце концов, пришло время, когда ей пришла пора умирать. Ее отвезли в больницу, она лежала в больнице на своем смертном одре. И сын пришел к ней, чтобы проститься с ней в это последнее мгновение. Он сидел рядом с ней. И благодаря присутствию сына, мать была в бессознательном состоянии. Вдруг в один прекрасный момент она очнулась, она пришла в себя, она посмотрела на него и сказала, ну где твой Кришна? И в этот момент она умерла. И Шрила Прабхупада говорит, что благодаря преданному, благодаря тому, что преданный был рядом с ней, она вспомнила в момент смерти о Кришне. И таким образом она получила высшее благо, она смогла вернуться к Кришне. Мы знаем другой случай. Шрила Индрадьюмна с вами в своем послании в этом году на Вьясапуджи описал историю своей матери. Вы, наверное, читали это послание о том, как его мать, она тоже постоянно сначала смеялась, не признавала все это, издевалась над ним, потом в конце концов смирилась, писала ему даже Хари Кришны в письмах иногда. Но книги, которые он ей посылал, они лежали где-то на полке, пылились в гараже, и она никогда их не открывала. И потом, где-то за несколько дней до ее смерти, он позвонил ей. И она сказала, у меня все хорошо, я больна раком, не беспокойся обо мне. И он никак не мог понять, что же это значит, что же это значит. Человек болен раком, у меня все хорошо. И потом на следующий день позвонил его брат и сказал, что мать умерла, мать оставила тело. И он начал спрашивать, а что она имела в виду, когда она говорила, что у меня все хорошо. И брат рассказал ей, что когда она узнала, что она больна раком, примерно за месяц до смерти, что она смертельно больна, она стала читать эти книги, которые до этого пылились на полке, которые не были до этого ей нужны. Она стала читать эти книги, и постепенно-постепенно она начала понимать. И последние дни своей жизни она провела за обсуждением со своим сыном о том, что она на самом деле духовная душа и что она бессмертна. И последние ее слова были «Не беспокойтесь обо мне, я бессмертна». Обо мне не нужно беспокоиться. Я не умираю никогда. Таким образом, человек может умереть в ясном сознании, он может избавиться от этого самого страшного страха, и он может правильно пройти через это испытание, если он будет общаться с преданными. Такова сила и могущество общения с преданными. И дальше об этом же говорит Шрила Шукадева Госвами в следующем стихе. Он говорит, что «Кришна проявил ко мне свою милость, поэтому ты появился передо мной». Говорится «Ясья прасадат Бхагават прасада, ясья прасадан нагатих кутопи». Если Кришна проявляет милость к преданному, то тогда милость к какому-то человеку, то тогда к этому человеку приходят преданные. Милость Кришны заключается в том, что мы встречаемся с преданными. То, что мы встретились с преданными, то, что мы встретились с чистыми преданными и с другими преданными, это истинная милость Кришны, которую Он проявил к нам. Когда Кришна чувствует, что у человека есть какая-то искренность, Он посылает к нему духовного учителя. Кришна находится в сердце каждого живого существа, поэтому Он знает желание каждого живого существа. Он знает, чего хочет этот человек, и Он посылает к нему преданных. Как в четвертой песне Шримад Бхагаватам описывается история Друвы Махараджи. И Друва Махарадж, он не хотел на самом деле преданного служения, но он был искренен. И когда его мать Сунити сказала ему, что ты должен отправиться в лес, и ты должен искать Бога. И если ты найдешь Бога, то Бог даст все тебе. Бог исполнит все твои желания. То тогда Друва Махарадж сразу же сказал, да, я отправляюсь в лес, и я найду Бога. Во что бы то ни стало. Он был кшатрием, настоящим кшатрием. Ему было 5 лет, но он решил, все. Я поставил перед собой миссию. Все, что нужно, я сделаю для того, чтобы найти Бога. И в этот момент, дальше говорится, в следующем стихе говорится, что Нарада Муни услышал о том, что Друва Махарадж отправился в лес, о том, что мать ему сказала. И может возникнуть вопрос, почему, как Нарада Муни мог это услышать? Это происходило где-то во дворце. Но Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна, который находится в сердце каждого живого существа, находится в сердце Нарада Муни. И он послал тотчас же Нараду Муни навстречу Друве Махараджа. Он сказал ему, Харибол, Нарада Муни, там Друва Махараджа, хочет найти меня. Иди к нему и помоги ему найти меня, потому что сам он меня не найдет. Мы сами не можем найти Бога. Для того, чтобы найти Бога, нам нужна помощь других. И прежде всего, нам нужна помощь преданных. Без преданных мы ничего не сможем найти. Без преданных мы не сможем найти никаких ориентиров. Мы не будем знать, что делать. Как я помню, я сам прочитал Бхагавад-гиту в первый раз до того, как я стал преданным, до того, как я встретился с преданными, задолго до того. И меня потрясла эта книга. Это был какой-то дурацкий перевод, но книга меня это полностью потрясла. Я понял, что именно так все и должно быть. Когда я закрыл эту книгу, я понял, что вот все тут правильно, все от начала до конца, все правильно. Но и я стал думать, что теперь я что-то должен делать. Я должен что-то делать, потому что это все правильно. Все то, что я знал раньше, видимо, неправильно, потому что оно полностью находится в противоречии с тем, что я сейчас прочитал. Но что-то я должен делать теперь, так? Это естественный вывод. Но беда в том, что я не знал, что делать. Примерно 3 дня я находился в возбуждении. Я думал, что-то я должен сделать, что-то я должен сделать, что-то я должен сделать. Потом Майя опять накрыла меня своим одеялом и опять продолжал жить, как и жил до этого. Человек может прочитать Бхагавад-гиту, он может понять, что он должен как-то изменить свою жизнь. Но без преданных, которые могут сказать ему, что он должен делать теперь, как он должен жить в соответствии с этой книгой, он не сможет ничего сделать. Он так и останется на том же месте, где он был. Поэтому книги Шрилы Прабхупады, они производят такое впечатление на людей. Люди читают эти книги и говорят, что да, Кришна – это верховная личность Бога. Теперь я полностью это понял. Я читал недавно одно письмо, там люди пишут. Мы прочитали «Жизнь происходит из жизни». Казалось бы, просто прогулки Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада гуляла и разговаривала с доктором Сингхом. Из этого составили книгу. Люди прочитали, там было написано, мы собрались вместе и прочитали эту книгу. И теперь мы поняли, мы постановили, что Кришна является верховной личностью Бога. И что мы должны ему служить. Это тот эффект, который производит на человека книги Шрилы Прабхупады и общение с преданными. Позже, когда я встретился с преданными, они сразу мне сказали, я тогда уже полностью забыл про Бхагавад-гиту, я забыл, о чем там говорилось, но они мне сказали, что я должен делать. И в результате я оказался здесь, и вот я сижу здесь и рассказываю Шримад Бхагаватам. Это милость преданных. Милость преданных позволяет человеку измениться. Главное, что должен сделать человек. Если человек понимает, что существует Бог, то первое, что он должен сделать, он должен измениться. Это знание само по себе обязывает его к каким-то переменам. Он не может жить прежде, как он жил до этого. И общение с преданными дает человеку реальную возможность измениться. Оно дает ему возможность жить по-другому, жить иначе, чем он жил до этого. Даже просто рассказы о чистых преданных иногда производят на людей такое впечатление, что они полностью меняются. Как была такая история про Абирама Такура. Абирам Такура – это великий преданный Господа Чайтаньи, спутник. И в играх Господа Кришны он был Шридамом, с братом Шримати Радхарани и другом Кришны. И, соответственно, когда он пришел сюда, в этот материальный мир, чтобы помогать Господу Чайтанье, он решил, что мне одному тут будет скучно помогать Господу Чайтанье, мне нужна моя подруга. У Шридамы в духовном мире есть подруга в Вриндавате, Саки. И он, значит, решил вызвать ее тоже из духовного мира. Он вызвал ее там определенным образом с помощью мантр особых. Вот. Но так как в этом материальном мире все должно происходить по определенным законам, то он решил тоже, что она должна где-то родиться, она должна где-то появиться в материальном мире. И поэтому он положил ее в ящик в деревянный, бросил ее в реку. Пусть она сделал вид, чтобы она появилась более или менее нормальным способом. Бросил ее в Ямуну. Она плыла по Ямуне, и в конце концов она доплыла до Прояга. И она ударилась о берег, и эта коробка, этот ящик деревянный, в котором она была, она остановилась около берега. И как только коробка дотронулась до берега, около одного сада, который был разбит на берегу Ямуны, и как только вот этот вот ящик дотронулся до берега, то тотчас же на берегу был разбит сад, то тотчас же этот сад, он был полувысохший. Все высохшие деревья, они расцвели. Все высохшие деревья покрылись листьями, цветами, и садовники, которые ухаживали за этим садом, они подумали, что какое-то чудо произошло. Должно быть, какой-то святой человек прошел в этот сад. Они стали рыскать по этому саду, они бегали по всему саду, но никого не нашли. В конце концов, один человек спустился к реке, и он увидел этот огромный ящик. А когда он увидел этот огромный ящик, он упал перед ним на колени. Один этот ящик, он внушил ему такое почтение, что он сразу понял, тут что-то находится очень ценное. Вот. Он упал на колени, и потом он потерял сознание. В конце концов прибежали другие садовники, он сказал, в этом ящике находится кто-то очень замечательный, мы должны отнести его в дом и открыть. Они отнесли этот ящик, и они открыли, они увидели там эту девушку. Эта девушка, от нее исходило сияние. Она вышла и сказала, они попадали перед ней на колени и спросили, ты кто такая? Должно быть, ты богиня, которая спустилась к нам, чтобы благословить нас. Она сказала, вы знаете, я очень голодна, я очень долго плыла по реке. Вы сначала меня накормите, потом я вам все расскажу. Но так или иначе, они ее накормили. Она сказала, что я пришла сюда с определенной миссией. Зовите меня Малини Деви, и я буду твоей дочерью. У тебя чистое сердце. Я решила благословить тебя, я останусь у тебя, я буду твоей дочерью, со временем я сделаю все, что нужно, ты не беспокойся ни о чем. И когда она поселилась в его доме, то этот дом стал ломиться. Вдруг дом этого бедного садовника, он стал полный чаш, и там появилось все богатство. И соседи, которые узнали про это, они сразу позавидовали. Они подумали, наверняка эта женщина, которую он нашел где-то там из реки, она какая-нибудь фокусница или еще что-нибудь. Они побежали к местному кази и сказали, что вот наш сосед, он вдруг неожиданно разбогател. У него стали полные закрома, у него появились бриллианты, драгоценности, что-то тут нечисто, проверь его. Ты должен разобраться с этим. И кази вызвал этого садовника и стал топать на него ногами и кричать. Я слышал, что ты нашел золотой ящик, и в этом золотом ящике были одни драгоценности. Он приплыл по реке, этот ящик принадлежит мне, ты присвоил этот ящик незаконно. И тогда этот человек задрожал и сказал, все правильно, мой господин, но только ящик был не золотой, а деревянный. И там были не драгоценности, а женщина. Но Кази, он страшно разгневался, он сказал, ах так, ты еще лжешь. Мне сказали все про тебя, что ты вдруг разбогател ни с того ни с сего. А поэтому я брошу тебя в тюрьму, и я выколю тебе глаза. Он приказал своим стражникам выколоть ему глаза. Тогда тот страшно задрожал и сказал, мой господин, хочешь, я расскажу тебе все, как было? И он стал рассказывать ему эту историю. Он рассказал про эту Малини, которая вышла из ящика, как он ей поклонился, как она стала жить, как вдруг неожиданно он разбогател из-за этого. И когда этот Кази, который 2 минуты тому назад был демоном, услышал этот рассказ, вдруг он полностью раскаялся, он полностью переменился. Он упал на колени перед этим садовником и стал просить у него прощения. «Прости меня, пожалуйста, я оскорбил тебя. Что-то необыкновенное. Я полностью верю тебе, потому что когда ты стал мне рассказывать об этой девушке, сердце мое размягчилось. Мое сердце никогда не было. Оно всегда было железным или каменным. И вдруг мое сердце расплавилось. Я хочу ее увидеть. Приведи ее ко мне. Я должен увидеть эту преданную». Тогда этот стал говорить, это никак невозможно, ты мусульманин, а она индийская богиня, как ты можешь ее увидеть? Не дай бог, ты увидишь ее и почувствуешь к ней вожделение, тогда тебе вообще конец придет. Этого не может быть. Но Кази стал умолять его и говорить, нет, ты поверь мне, пожалуйста, я переделался, я стал преданным на самом деле, я уже больше не мусульманин. Приведи ее ко мне, потому что я очень хочу ее увидеть, у меня нет никаких других желаний. Так или иначе, они привели, и там это долгая история. Но смысл в том, что когда человек встречается с преданными, когда он видит преданных, то преданные оказывают на него такое влияние, что сердце человека меняется. В этом основной смысл преданного служения. И мы должны помнить об этом, и мы должны ценить ту перемену, которая с нами произошла. Мы ни в коем случае не должны оставаться теми же, какими мы были до этого. Смысл преданного служения в том, чтобы мы могли, в конце концов, посвятить себя преданному служению и пройти этот путь до конца чисто и четко, и в конце концов пройти это последнее испытание, вспомнить о Кришне в последний момент. И для этого Кришна посылает нам духовного учителя. В этом смысл духовного учителя. Духовный учитель дает нам возможность спастись в конце концов. Как Шрила Прабхупада, он сказал однажды про Бхактисиддханту Сарасвати. Однажды он сидел на берегу, он болел, он сидел на берегу океана, и вдруг у него слезы потекли из глаз. И Мукунда был рядом с ним, и Мукунда спросил: «Шрила Прабхупада, что с тобой?» Он сказал: «Мой духовный учитель был необыкновенным духовным учителем. Он спас меня». Мы должны на самом деле понять, что общение с преданными, благодаря тому, что Кришна послал нам возможность общаться с преданными, мы имеем возможность спастись. Но Шрила Прабхупада пишет во втором комментарии: «Но для этого человек должен быть немного искренен». Для этого мы должны быть немного искренни, мы должны немного хотеть спастись. У нас немного требуется, нам нужно только немного желания захотеть спастись, и тогда все будет хорошо. Иногда люди приходят к духовному учителю, они хотят каких-то материальных вещей от духовного учителя. Они приходят в преданное служение, и они хотят чего-то материального. Или в течение какого-то времени они занимаются преданным служением и думают: ну, в конце концов, я слишком долго уже всем этим занимался, хватит. Теперь мне нужно... Кришна вообще обещает, что он принесет материальные блага. Где эти материальные блага? Мне нужны материальные блага. Как однажды такая история была про Гаура Кишора Даса Бабаджи. Он был очень отреченным, он жил в Навадвипе. Он не принимал учеников, он всех отшивал. К нему приходили тысячи людей из Калькутты, люди, которые знали, что святой поселился рядом в Навадвипе, что святой пришел из Вриндавана. Тысячи людей приходили к нему и просили его, чтобы он сделал их учениками. Он всех отправлял. И однажды к нему пришел один такой человек из Калькутты, Батачарья некий, молодой человек. Он поклонился ему и сказал: «Бабаджи, дай мне диксу, дай мне посвящение». Гаура Кишора Дас Бабаджи на него посмотрел и говорит: «Зачем тебе от меня посвящение? У меня нету расагулы, у меня нету сандеша, у меня нету ладу, у меня нету сладкого риса, у меня нету денег, у меня даже нету ласковых слов для тебя. Зачем тебе такой гуру? Кому нужен такой гуру? Сейчас в моде другие гуру, есть много других гуру. Ты поклонишься им, они тебе будут раздавать эти сладости, и все будет хорошо. Иди к этим гуру». Тогда этот Бхатачарья, он стал говорить: «Свамиджи, ты лучше знаешь, что мне нужно. Скажи мне, что нужно, и я буду делать все то, что ты скажешь». Тогда Гаура Кишора Дас Бабаджи улыбнулся и сказал: «Я знаю, что тебе нужно. Тебе нужно питаться одним размоченным рисом, сидеть на соломенной постилке, одеваться в одежду, на которую не польстится даже вор, питаться пищей, которой пренебрегают даже собаки, постоянно находиться в обществе преданных и постоянно воспевать святые имена. Это все, что тебе нужно». Бхатачарья выслушал это, поклонился и ушел. Немного сложный такой совет, чтобы сразу его принять. Но на самом деле смысл преданного служения в том, чтобы мы в конце концов переделались, чтобы мы не оставались и не продолжали жить своими материальными ценностями. Иногда люди занимаются преданным служением, и потом, в конце концов, они в течение, как говорится в Чайтанья Чаритамрите, «Браманда брамиты хойла бхагьяван джива гуру Кришны прасада кона бхактилата бич», что, скитаясь по всей вселенной, живое существо в конце концов встречается с преданными. Живое существо рождается в различных видах, оно рождается на различных планетах, оно рождается собакой, кошкой, тараканом, всем кем угодно. В конце концов, если ему очень повезет, оно встречается с преданными, оно получает эту возможность встретиться с преданными, гуру прасады Кришна. И когда оно встречается с преданными, Кришна и гуру может посадить в его сердце росток преданного служения. Это самое ценное, что есть у нас. Мы должны больше всего ценить этот маленький, слабый, хилый росток преданного служения, который есть у нас. Мы должны оберегать его и заботиться о нем. Это самое ценное, что у нас есть. А не быть подобными... Да, Гаура Кишора Дас Бабаджи сказал, что есть люди... Я не договорил до конца, что он сказал ему. Он сказал, что есть люди, которые подражают отречению преданных. Но на самом деле эти люди подобны обезьянам. Потому что обезьяна, она может в течение нескольких минут просидеть спокойно. Но стоит человеку зазеваться, и человек подумал, что, наверное, она исправилась, наверное, она переделалась. Она сидит спокойно, она оставила свои обезьяньи привычки. Обезьяне обычно все время прыгают туда-сюда. Но если человек станет невнимательным и зазевается, то эта обезьяна тотчас же сворует у него что-то и убежит. Точно так же человек, он приходит в преданное служение, как обезьяна, в течение некоторого времени он сидит спокойно, а потом гуру зазевается, он сворует что-нибудь и убежит. Ум человека подобен обезьяне. Он постоянно перепрыгивает с ветку на ветку, постоянно перескакивает с одного предмета на другой предмет. Мы скитались по всей вселенной, мы уже попрыгали по всей этой вселенной. В конце концов, мы пришли под кров лотосных стоп Кришны. Мы нашли свое прибежище, и потом мы думаем, что нам нужно что-то еще, нам нужно уйти куда-то, нам нужно поискать что-нибудь еще. Нам нужно найти что-то еще. Как была другая такая история про одного Бабаджи тоже во Вриндаване. Этот Бабаджи, он был великим преданным, великим ситхой. И однажды к нему пришел тоже молодой человек из Калькутты, из Бенгалии. Он услышал о том, что живет великий святой во Вриндаване. И он решил попробовать остатков пищи этого великого святого. Этот Бабаджи, он как раз в это время ел, и ученики просили его не подходить, не мешать Бабаджи, чтобы он мог спокойно поесть. Но этот человек, он был очень самоуверенным. Он подошел к нему, протянул руку и утащил у него, значит, что-то с его тарелки. И в этот момент Бабаджи, он поймал его за кулак, раскрыл его кулак и сам положил ему в рот то, что это было. И когда вот эти остатки пищи, объедки Бабаджи попали в рот этому человеку, этот человек лишился сознания. И он пролежал без сознания несколько часов. Потом вечером этот Бабаджи, он стал проводить лекцию по Шримад-Бхагаватам. Собрались преданные вокруг него. Он стал рассказывать им Шримад-Бхагаватам. В конце концов он кончил это и сказал: идемте, я вам покажу кого-то. Они пришли туда, они увидели этого лежащего без сознания. Они стали киртан делать. И когда они стали делать киртан, этот человек пришел в себя. И позже ученики этого Бабаджи, они стали спрашивать: а что случилось с тобой, когда ты... И когда он пришел в себя, он сразу же упал на колени перед этим Бабаджи, стал плакать и просить его простить, чтобы он простил его оскорбление и раскаиваться в этом. И потом ученики спросили его: что случилось с тобой? Он говорит, что как только вот эти вот объедки просады этого Бабаджи коснулись моего рта, я тотчас же оказался в духовном мире, и я увидел... вот эту вот лилу, когда Кришна вместе со своими друзьями завтракает на берегу Ямуны. И когда Кришна завтракает на берегу Ямуны, то друзья, которые окружают его, они обмениваются. Иногда Кришна берет что-то и кладет в рот своему другу, а иногда этот друг берет что-то и кладет в рот Кришне. Я увидел этого Бабаджи, этот Бабаджи сидел вместе с Кришной, он клал в рот что-то Кришне. Вот. Но так или иначе, это все произвело такое страшное впечатление на него, что он решил: все, я никуда больше не уйду, я буду жить вместе с этим Бабаджи, я останусь тут, я буду его учеником. Он стал его учеником, он получил дикшу от этого духовного учителя, он его простил, он сделал его своим учеником, дал ему Бабаджи вешу, сделал его Бабаджи, он жил с ним во Вриндаване. Но ум у него продолжал быть неспокойным, от ума не так-то легко избавиться. Этот ум, он скакал в течение многих миллиардов лет по ветвям материального мира. И он все время чувствовал какое-то беспокойство. Он все время просил: духовный учитель, Гуруджи, пожалуйста, позволь мне побродить где-нибудь. Я, во Вриндаване, я достаточно долго занимаюсь тут баджаном, я хочу походить. Не могу я тут на одном месте. Мы все знаем это, все преданные знают это. Они живут в течение какого-то времени в храме, потом говорят, они приходят к президенту храма и говорят: не могу я больше, отпусти меня. Хочу куда-то в другое место. На самом деле в другом месте то же самое. Ничего нету. Все абсолютно то же самое. Человек едет в другое место и потом думает: зачем я, дурак, сюда приехал? Но так или иначе, этот гуру, он сказал: нет, я не отпускаю тебя. Оставайся здесь и живи вместе со мной, потому что я знаю, если ты уйдешь, то с тобой ничего хорошего не произойдет. Но он никак не мог. Снова и снова он обращался к духовному учителю за разрешением, потом в один прекрасный момент он пришел, гуру увидел, что он собирает свои пожитки. Он говорит: ты куда это собираешься? Я говорю: никуда. Я просто пойду поброжу немного и опять вернусь обратно. Не беспокойся, я недолго поброжу. Тогда гуру стал говорить: ты ничего хорошего не получишь, если ты нарушишь приказ своего духовного учителя. Ты ослушаешься своего духовного учителя, ничего с тобой хорошего не будешь. Опомнись, одумайся, что ты делаешь. Он говорит: я уже слишком долго слушался своего духовного учителя. Что, я теперь до конца жизни, что ли, его должен слушаться? Сколько можно слушаться? Я довольно долго слушался, я исполнял приказы своего духовного учителя, теперь я могу побродить. Потом я опять вернусь и опять буду исполнять приказы. И он ушел, и он пропал на несколько лет. И этот Бабаджи, он стал волноваться о том, что случилось с ним. И вот однажды он ходил по двору рядом со своим ашрамом, и вдруг какая-то обезьяна спрыгнула с крыши дома, который находился рядом. Эта обезьяна подбежала к нему, упала перед ним ниц и дотронулась до его лотосных стоп. И когда этот Бабаджи посмотрел на него, он понял, что этот ученик, он умер где-то в своих странствиях, непонятно, где он оставил тень, он родился обезьяной, он пришел сюда. Но так как он был вайшнавом, он помнил о своей прошлой жизни. Он пришел сюда, чтобы попросить у него прощения. Попросил прощения, тогда гуру улыбнулся и сказал: «Очень здорово, что ты пришел, я давно тебя жду. Оставайся теперь здесь, живи вместе с нами, приходи к нам два раза в день, принимай вместе с нами просад». Он взял кантималу из Туласи, он надел на него, на эту обезьянку кантималу. Это обезьяна, она поселилась в этом ашраме. И два раза в день она спускалась вниз, она вместе с другими преданными ела просад. И вечером она приходила, она слушала лекции своего гуру по Шримад Бхагаватам. Она сидела. И однажды несколько дней она не появлялась, и тогда гуру сказал, что, наверное, он оставил свое тело, наверное, он закончил этот свой срок своей жизни. Он отправил своих учеников на поиски. В конце концов, они действительно нашли эту обезьяну, и они, значит, сделали обряд вайшнавский. Он сказал: «Это обезьяна настоящий вайшнав. Мы должны отдать ему почести вайшнава». Поэтому мы должны извлечь эти уроки вот из этих слов Махараджа Парикшита. Махараджа Парикшит, он не будет... Мы должны понять, что этот человек, он знает, что через 7 дней он умрет. Поэтому каждое слово, которое произносит здесь Махараджа Парикшит, оно исполнено глубокого смысла. За семь дней до своей смерти человек будет стараться говорить важные слова. Поэтому Махараджа Парикшит, он дает нам эти очень важные наставления в этих последних стихах первой песни Шримад Бхагаватам, перед тем, как Шукадева Госвами начнет говорить. Мы должны очень хорошо понять и извлечь уроки из этих наставлений, понять, как нам нужно жить в этом мире, для того, чтобы потом не было мучительно больно за напрасно прожитые годы. Все, наверное, можно на этом остановиться. Может быть, есть какие-то вопросы? Он говорил, что иначе бы я не увидел тебя. Если бы не милость Кришны, я бы никогда не увидел тебя. До этого это объяснялось, что обычно святые странники, они не приходят к богатым людям. Богатые люди живут у себя в дворцах за высокими стенами. Они обычно не пускают даже нищих на порог своего дома. Он говорит, что если бы не милость Кришны, я бы никогда не встретился с тобой. Ты скитаешься где-то неузнанный, ты избегаешь больших скоплений народа. Ты сторонишься больших скоплений народа, поэтому... Если бы не милость Кришны, я бы никогда не увидел тебя. Но ты пришел, и это доказательство того, что Кришна проявил ко мне свою милость. После Махараджа Парикшита остался Махараджа Джинаминджая, его сын. И Махараджа Джинаминджая провел это великое жертвоприношение змей, в котором чуть было Индра не пострадал, чуть было Индра не сгорел. О, это длинная история. Еще на полчаса история. Можно дальше продолжение истории? Это тоже длинная история. Она не имеет отношения к делу. Дальше там все было просто. Они вернулись к Малине после того, как они поговорили с Кази. И сказали, что вот так, дескать, и так этот мусульманин хочет тебя увидеть. Пойдешь к нему или не пойдешь? Она говорит, на самом деле он уже не мусульманин. Я пришла сюда, потому что сама верховная личность Бога воплотилась на земле в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Он пришел для того, чтобы без разбора, без соображений касты там или низкий человек, высокого происхождения, мусульманин, он христианин, всем дать любовь Богу. Поэтому я пойду к нему. Он на самом деле истинный преданный, я пойду к нему. Но он должен соблюсти два условия. Первое, я не буду есть ничего, кроме сладостей. Он должен кормить меня одними сладостями. И второе, я буду жить в комнате, где жили коровы. Пусть он подготовит мне эту комнату. И тогда они вернулись к Кази и сказали, она придет к тебе, но только на этих условиях. Кази пошел, он своими руками вымыл коровник, там, подготовил комнату для этой малини. Потом он созвал этих самых кондитеров со всего города и сказал, каждый день приносите мне целые горы сладостей. Я буду вам платить. Эти кондитеры пришли и сказали, мы бесплатно будем приносить тебе горы сладостей, потому что мы хотим кормить ее. Вот. И она переселилась к нему. Ну, потом дальше там была долгая история, потом туда пришел Абирам, нашел ее. Это история со счастливым концом. Как-нибудь потом я расскажу. При случае. Если нет вопросов, я хотел сделать одно небольшое объявление. Я подумал, что я уезжаю в субботу. Вечером, начиная с завтрашнего дня, я проведу, наверное, 3 или 4 максимум лекции по менеджменту или по тому... Это не совсем даже менеджмент, не совсем даже... Это скорее self-management или по принципам... Ну, в общем, так или иначе, я проведу 3 или 4 семинара. Если вы хотите, можете приходить. Там видно будет, что это будет такое. 3 или 4 лекции. Наверное, с 7 до 8, да, если это можно. Вот вечера. Поздно? Ну, с 6:30 до 7:30. Или с 6? С 6 до 7. С 6 до 7. Хорошо. Да, с завтрашнего дня. Окей. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.